Ну да, в твоем вкусе, а какой тебе и за 100 лет не догадаться. Тут я ушла на кухню, чтобы он мог всерьез за бутылочку взяться. Хотела, чтобы он побольше удовольствия получил. Нет, правда, ведь это ж было последнее спиртное в его жизни. И больше ему уже не понадобится анонимное общество, чтобы воздерживаться от выпивок. Там, куда он отправится? Такого длинного дня в моей жизни не было, и такого странного. Он сидит на крыльце в этой своей качалке, в одной руке газету держит, а другой стакан, и кричит мне что-то в открытое окно кухни про какую-то пакость, которую демократы затеяли в Огесте. И уже забыл, как хотел узнать, отчего я такая счастливая, и про затмение тоже. А я на кухне готовлю ему бутерброд, напиваю, а сама думаю. Ты уж постарайся, Долорес. Красного лучку нарежь, как он любит, и горчицы добавь для вкусу. Уж постарайся, потому как это самая его последняя еда. С того места, где я стояла, виден был сарай по всей длине, а дальше белый валун и край ежевичных зарослей. Носовой платок, который я там к ветке привязала, был на месте. Я и его видела. Колыхался от ветра, туда-сюда, туда-сюда, а я все думала про замшелую колодезную крышку прямо под ним. Помню, как птицы пели, и как я слышала голоса людей, которые перекрикивались в проливе, такие слабые и дальние, точно по радио. Помню даже, что я тогда напевала «Неизреченная Божья милость, сколь сладок звук!» Напевала и накладывала ломтики сыра на вафли. Требовались они мне не больше, чем курица флаг. Но чтоб Джо удивился, почему я не ем, мне тоже не требовалось. На крыльцо я вернулась, наверное, в 3:15. На одной руке поднос удерживаю, точно официантка, в другой верен пакет держу. Небо все еще пасмурным было, но уже очень посветлело. Закуска получилась отличная. Джо на похвалы был скуп, но я видела, потому как он отложил газету и поглядывал